Глава 4. Эльфийский междусобойчик. По пути в королевскую канцелярию Тарелиалий Морлок думал вовсе не о том, о чем должен был. Следовало бы волноваться о месте, которое ему предложат, но эльф, кажется, впервые за 40 с хвостиком лет своей жизни задумался о супруге. Последнее, чего он хотел сейчас, это связать жизнь с единственной женщиной. Но еще меньше Тара жаждал отдать кусок наследства госпоже Утриш. Эта интриганка точно не заслуживала никаких подарков судьбы. Мало того, что она, пользуясь своими связями при дворе и дружбой с королевой, испортила карьеру деду, так еще и усложнила жизнь матери и дяде. С ее подачи их не приняли в самую подходящую для всех благородных эльфов школу, и им пришлось выбирать заведение попроще. К счастью, ближе к их сыраям юности госпожа Утриш утратила часть влияния. Сказались и темная история с ее братцем, и смерть старого короля. У новой королевы были другие подруги. На безличных связей даже самая близкая ко двору должность не давала большой власти. Зато дед с бабкой, неясно с чего, умудрились снова вручить ей рычаги давления на кротоков. Не лишне было бы понять, зачем — тогда и супругу выбирать стало бы легче. Королевская канцелярия располагалась в 2-3-этажных небесно-голубых особняках, объединенных общим двором с вечно-зелеными деревьями, скамьями для ожидания и фонтаном. Здесь сладко пахло цветами, умиротворяюще журчала вода и нравилось быть просто так, без дела. Но сюда не пускали почем зря, и вечерами двор пустовал. Половина служб принимала посетителей до обеда. Эльфы вообще часто начинали работу на рассвете и не любили засиживаться до темноты. Тар помедлил у одного из деревьев, прикидывая, к какому именно особняку повернуть. Между ними был проход на уровне 3-го этажа, но плутать внутри не хотелось. Наконец решился, повернул влево, сделал пару шагов и чуть не упал, когда в него врезалась спешащая невесть куда эльфийка. Откуда только взялась? «Простите», — пролепетала она, отступая на полшага, видимо, чтобы отвесить приличный для такой ситуации легкий поклон. «Ничего страш...» Тар посмотрел на эльфийку и застыл на полуслове. «Госпожа Утриш собственной персоной». На цветочек прилетела сомнительная пчелка. «Выслеживали меня, чтобы уничтожить конкурента за наследство? Не удивлюсь, если у вас, несмотря на все запреты, где-нибудь припрятан нож. Я, по крайней мере, умею им пользоваться», — усмехнулась собеседница. «А не ношу для красоты, как вы». Подняла глаза на Тара и, будто желая показать, кто главнее, впилась в него взглядом. Тар ухмыльнулся. Эстер Альдора Утриш была не хуже других эльфиек. Водопад тяжелых светлых волос, стройная фигура, нежные черты лица, манящие губы, острый подбородок, и глаза у нее были, как положено, золотые, но сейчас в них явственно читалась только злоба. Настоящая, жаркая, бурлящая и вытекающая через край. «Даже предположить не берусь, как вы заставили деда внести вас в завещание», — прошептал Тар едва слышно. Эльфийка была на голову ниже, и ее взгляд снизу вверх наводил на совершенно неподходящие ситуации мысли. Хотелось поставить ее на место, заткнуть ей рот поцелуем, смутить, попробовать ее ненависть на вкус, оценить, так ли уж она горяча, как кажется. Всегда казалось, что госпожа Утриш жарче лавы в недрах вулкана. Эстер Альдора фыркнула и отвела взгляд, скрестила руки на груди. «Ваш дед был лжецом при жизни и остался таковым после смерти. Не зря служители сада назначения говорят, что мы не меняемся. Он задолжал мне, а в качестве оплаты пообещал упомянуть в завещании». Хорошо, хоть не отделался просто приветом для старой подруги. Обыкновенный подлец. И вы вряд ли лучше. Развернулась на каблуках и твердым шагом пошла прочь. Тары возразить толком не успел. Не стал догонять. Госпожа Утриш может думать о его родственниках все что угодно, он тоже о ней нелестного мнения. Вздохнул и продолжил путь. Выслушает предложение королевских служб и будет думать, что делать дальше. Может, и впрямь стоит озадачить девушку в агентстве поисками подходящей Тарелиалию Морлоку супруги. Рэй вздохнул с облегчением и подвинул кресло ближе к краю балкона. Обычно, если они с кузеном собирались вдвоем и не выходили в свет, они фехтовали, но сегодня настроения не было. Хотелось сидеть за столом, мирно потягивать селеновый нектар, обсуждать новости и смотреть на огоньки лодок, неспешно скользящих по протекающей неподалеку реке. Дом Рэя стоял на холме, и с балкона второго этажа можно было без труда разглядеть треть города. Обычно деятельный Тар согласился отложить фехтование без лишних уговоров, и хозяин дома обрадовался, как мальчишка. Сам принес пару бутылок нектара, бокалы и блюда с тонко нарезанными фруктами. Слуги уже спали, и Рэй не стал никого будить. В конце концов, эльфам и впрямь требуется меньше сна. Если заставлять жить в таком режиме работающих в доме людей, их придется менять слишком часто. Темнота не мешала, но Рэй поставил на стол норлайский фонарь, и балкон заполнился мягким теплым светом. Тар откупорил бутылку, разлил нектар и взъерошил стриженную шевелюру. «Делись новостями!» — Рэй отсалютовал бокалом и пригубил. «Заметили ли что-то подозрительное в агентстве?» Или нет, лучше сначала поведайте, что вам предложили в королевской канцелярии. «Друг мой, это будет довольно долгий рассказ». Тар тоже приложился к бокалу и не спеша сделал два крупных глотка. Усмехнулся и подмигнул. Рэй прищурился, ожидая чего-то интересного. Кузены не успели пообщаться после визита к госпоже Тине, и сейчас он не мог сказать точно, что его интересует больше — новая должность Тара или его наблюдение у Марлиты Кроде. «Я готов послушать его от начала до конца. Во-первых, нам непременно надо посетить какой-нибудь прием. Мне нужна любовница», — заметил Тар и тяжело, будто весь день махал киркой в каменоломнях, уселся в кресло. «А как же ваше обещание выдержать паузу после красотки Лотты?» С легкой ехицей поинтересовался Рэй, пристраиваясь в кресло рядом. В прошлом году они устроили соревнование, кто получит больше женщин, в этом — кто дольше продержится без любовницы. И, похоже, Тар был близок к проигрышу. «Лес с ними!» — гость снова приложился к бокалу. «Сегодня со мной случилось страшное. Мне захотелось поцеловать Эстеральдору Утриш», «Даже в кошмарном сне не представлял подобного. Могу я спросить об обстоятельствах, при которых чуть не произошло непоправимое?» Рэй сдержал смешок. «Не надо, не хочу вспоминать». «Примем этот печальный факт как данность», — вздохнул Тар. «Я готов проиграть вам пари, чтобы таких желаний больше не возникало». Рэй хохотнул в кулак. Долгое воздержание и впрямь сыграло с кузеном злую шутку. С одной стороны, госпожа Утриш была настоящей эльфийской красавицей, а с другой — стервой, каких еще поискать. И единственная ситуация, в которой можно было представить связь с ней — это особо изощренное возмездие за провинность. А во-вторых, Тар решил не давать собеседнику времени для раздумий и перешел к следующему пункту. «Мне предложили руководить обустройством сада назначения. И я не понимаю, это попытка унизить меня или знак бесконечного доверия?» «Вы, полагаю, согласились?» Рэй тоже не понимал сути предложения. С его должностью все было ясно как день. Назначили делать почти то же самое, что раньше, в месте, где не должен задерживаться никто из высших. Но сад назначения... 300 лет назад эльфы пошли войной на эти земли не просто так. Гибли великие древа, и старый сад дал знак, что именно здесь они смогут зацвести вновь. В В прошлом году принесенные саженцы наконец дали первые цветы, и все каноны потребовали постройки святилища, нового сада назначения. Высшие никогда не занимались непосредственно стройкой, но разве низшим можно было доверить такой объект? Конечно, хотя я не понимаю, стоило ли. С другой стороны, заниматься садом лучше, чем надеяться на наследство. Как я смог убедиться сегодня, госпожа Утриш имеет неплохие шансы выйти замуж. «У вас возникло и это желание», — рассмеялся Рэй. Столь быстрого прощания с холостяцкой жизнью от кузена он точно не ожидал. «Нет, друг мой, но я стойкий воин, а есть эльфы послабее», — улыбнулся Тар. Потянулся к бутылке и обновил нектар в бокалах. «А ей, подозреваю, все равно». «Может быть». Хозяин дома пожал плечами и кинул внимательный взгляд на собеседника. Похоже, того и вправду раздражала мысль, что госпожу Утриш можно рассматривать не только как порчущую жизнь пакость, но и как объект страсти, и нужно было как-то пережить ситуацию. «Довольно о ней. Расскажите, что любопытного заметили в агентстве». «В общем-то, ничего прямо вопиющего, но вам, думаю, пригодится». Рэй удивленно приподнял бровь. После визита в агентство заглянул к автору записки из канцелярии, выяснил причины интереса к конторе и поумерил пыл с проверкой. Из разговора показалось, что кто-то влиятельный просто остался недоволен услугой в частном порядке. «На подоконнике», — неторопливо начал Тар, слегка задвинутый за папки с бумагами, у госпожи Марлиты стоял початый квадратный пузырек, очень узнаваемый. Не то чтобы я готов поставить на это свою жизнь, но, кажется, видел такой как раз, когда встречался с Лоттой. Ее брат, если помните, переживал из-за неразделенной любви. И раздобыл где-то приворотное зелье, то самое, запрещенное королевской службой. Ему, впрочем, не помогло. Тогда оно плохо взаимодействовало с эльфами, но, как знать, может, зельевары усовершенствовали его. «Вы уверены, что внутри было зелье?» «Очень похоже. Мне тогда страшно понравился цвет, и я запомнил его. Надеюсь, вы ничего там не пили?» «Я по обыкновению попросил чаю. Вы же знаете мою страсть к чашкам, но отпил не больше двух глотков». Рэй вытянул руку с бокалом и внимательно всмотрелся в стекло. «Фарфор оказался недостаточно тонким, было неприятно пить, и я вылил остатки в стоящий рядом цветок. Решил, что ему не помешает немного жидкости. Не думаю, что госпоже Кроде пришло в голову опаивать чем-то проверяющего. На первый взгляд у них нет никаких нарушений. Возможно, она просто трусиха. Боится собственной тени, как большинство детей духов», — хозяин дома развел руками. «Посмотрю документы тщательнее. Вдруг и впрямь накопаю что-нибудь стоящее, но, сказать по правде, я и так не ушел без улова. Увидел в договорах знакомую фамилию. Я весь внимание. Я пока не смотрел сам договор, не уверен, что забрал его с собой». Но в реестре фигурирует сестра нашего покойного короля и наследник норлайского богача Шаршара. «Приду к вам на службу завтра на рассвете. Заодно принесу договор с агентством». Тар поставил бокал и постучал пальцами по столу. «Посмотрим вместе, реестр. Первый раз слышу, чтобы норлаи отступили от своих принципов и смешались с посторонними, пусть даже и эльфами». «Я тоже. Но мне эта запись интереснее вдвойне. Шар-шар проскальзывает у меня по другому делу. Вы везде найдете, за что зацепиться. Вы создаете красоту из ничего, а я везде нахожу тайны». Рэй отсалютовал бокалом и залпом выпил нектар. Взял, чтобы налить новую порцию. «У каждого свое предназначение». «Не собираюсь спорить, друг мой». Гость подставил бокал, хозяин дома наполнил его. Тар подмигнул собеседнику, закинул ногу на ногу и уставился на проплывающие внизу лодочки. Рэй проследил его взгляд, снова отпил из бокала и вздохнул. «Признаться, с большой радостью я бы получил наследство и искал тайны для души, а не за подачку от короны. Вся эта возня в агентстве навела на мысли о фиктивной смертной супруге. Думаю, еще несколько дней и дозрею до поисков подходящей парочки. «Мне нравится ваша идея, Рэй», — Тар отвлекся от созерцания и повернулся к собеседнику. «Не хочется, конечно, давать свое имя не эльфийке, но уж лучше дать его на время, чем подарить навсегда. Будем искать пару вместе». Хозяин дома снова поднял бокал. «За успех в поисках! За успех в поисках!» Тар легонько звякнул стеклом о стекло. «Сейчас он нам как никогда кстати». Рэй довольно фыркнул, подвинул кресло ближе к краю балкона и тоже уставился на проплывающие рядом лодочки. Идея с женитьбой не нравилась с самого начала, но вдвоем с кузеном всегда тянуло на авантюры, так почему в этот раз должно быть иначе? Главное — не потерять контроль над происходящим. Марли плохо спала ночью. Никак не могла отделаться от ощущения, что где-то рядом бегает и пыхтит маленький, проворный, пахнущий сжёным сахаром зверек. И стоит закрыть глаза, он тут же покусает за пятку. Утром чувствовала себя так, будто провела в пустыне без воды неделю, не меньше. В ушах гудела, раскалывалась голова и страшно хотелось окунуться в родное болотце. Наскоро позавтракала и поспешила в агентство. Накануне отправила записку господину Траконе и жаждала увидеть ответ. Предложила ему обыкновенный подбор, а о магической паре договориться уже с госпожой Тиной, когда та вернется к работе. Ответа не было. Марли разволновалась сперва, а после махнула рукой и с головой окунулась в каталог. Вероятно, господин Траконе решил не менять договоренности и зайдет в 5, как обещал позавчера. Ошиблась. Мужчина появился раньше, перед самым обедом. Марли не особо обрадовалась его визиту. Ее бы больше устроило формальное письменное согласие, но она, как положено, отвесила гостю улыбку и позвала за собой в кабинет. Зельевар, не дожидаясь приглашения, устроился в кресле и смерил сотрудницу агентства внимательным взглядом. «Неважно выглядите. Надеюсь, вы здоровы?» «Вполне», — Марли попыталась сохранить улыбку. Кажется, начала понимать, почему господин Траконе, несмотря на все свои достоинства, до сих пор не обзавелся семьей. Кому понравится мужчина, не прощающий женщине даже маленьких слабостей? «Я просто не выспалась. Вполне естественно, если вы пользовались зельем. Бессонница пройдет через несколько дней. С этим побочным эффектом мы еще не совладали. В инструкции, кстати, об этом есть». Вы отдаете зелью часть своих жизненных сил взамен на чужую влюбленность. Пока ваше тело не восстановится, могут быть сложности. Марли уселась на кресло напротив и поймала взгляд собеседника. Говорить о зелье не хотелось. «Полагаю, вы пришли озвучить ответ на мое предложение?» «Не совсем», — мужчина постучал ухоженными пальцами по поверхности стола. «Я бы хотела заручиться поддержкой госпожи Кивор. Могу я как-то связаться с ней?» «Сожалею, нет, она специально не оставила обратного адреса. Тогда мне, наверное, нужно время». В дверь агентства позвонили. Марли, не задумываясь, посмотрела на часы и прикусила губу. Не ждала визитеров, но и упускать очередного клиента не хотела. «Прошу прощения», — пролепетала как можно слаще. «Я открою. Оставлю вас в кабинете и плотно прикрою дверь. Никто не узнает о вашем визите». «Бросьте», — рассмеялся Зельевар. «И не думал прятаться. У вас же не бордель. Хотя и в нем я бы не особо таился. Подожду». Марли поспешила к двери. Осторожно затворила вход в кабинет и, миновав приемную, открыла нежданному посетителю. На пороге стоял Адельфарий Челад и несмело улыбался. Марли поздоровалась и пропустила его в приемную. Вряд ли эльф пришел надолго. Он совсем как подросток потер длинные, даже для его собратьев, уши и извлек из висящей на плече сумки книгу. Толстый том в кожаном переплете с россыпью разноцветных кристаллов. Марли прищурилась и прочитала название. история болотной долины и другие легенды о детях духов. «Возьмите», — выдал он без лишних предисловий. «Мы с Эльзой хотим поблагодарить вас за работу и извиниться за хлопоты из-за матушки». «Не стоило, господин Челад». Марли замерла в нерешительности. Книга была явно не дешевой. «Мы взяли с вас плату. Мы с Эльзой настаиваем». Он снова улыбнулся и весь покраснел. Даже кончики ушей и те запылали алым. «Завтра отбываем знакомиться с ее отцом и очень надеемся, что все пройдет гладко. Возьмите, мы вам страшно благодарны». «Спасибо», — Марли взяла книгу. Снова посмотрела на визитера. Все-таки для высокородного эльфа он был простоват. Глаза непонятной формы, недостаточно белоснежная кожа, чересчур длинный нос и пухлые губы. Зато, похоже, отличался спокойным нравом и рассудительностью. За спиной скрипнула дверь. «Услышал фамилию Челат и решил поздороваться», — сообщил вышедший в приемную Зельевар, и Марли мысленно выругалась. «Вот кто, спрашивается, разрешал ему покидать кабинет?» Адельфарий вопросительно уставился на вновь прибывшего. «Толиас Траконе», — представился мужчина, сделав шаг вперед. «Адельфиира Челат, ваша родственница, полагаю? Мы работали вместе 25 лет назад. Выращивали редкие растения в фиалковых предгорьях. Фамилия у нее тогда была другая, но не думаю, что это важно». «Матушка», — Адельфарий опять залился краской. «Передавайте ей привет». Марли отступила на шаг и посмотрела на господина Траконе. На его красивом лице не дрогнула ни одна мышца, но ей отчего-то послышалось волнение в голосе. Эльф достал из сумки визитную карточку и протянул ее Зельевару. «Вы можете сами увидеться с ней. Мы остановились в Цветочной Вечности. Думаю, она пробудет в столице еще пару месяцев». «Спасибо, непременно воспользуюсь вашим предложением». Господин Траконе взял карточку, одарил эльфа улыбкой, а после перевел взгляд на Марли. «Пойдемте, наконец, подписывать договор. Я весь в нетерпении». Она тряхнула головой, пытаясь понять, что происходит. Адельфарий в который раз улыбнулся и, попрощавшись, вышел. Марли закрыла за ним дверь и посмотрела на Зельевара. «Успели подумать?» — поинтересовалась с легкой ехицей. «Да, пожалуй, соглашусь на обычный подбор, а потом, если что, доплачу за магическую составляющую», — невозмутимо ответил мужчина. «Но условия те же. Девушка должна ценить мою свободу». «Я помню. Пойдемте подпишем бумаги». Кикима распрятала книгу в ящик стола в приемной и снова поманила Зельевара в кабинет. Господин Траконе без лишних слов последовал к столу. Марли жутко хотелось поинтересоваться, что связывало Зельевара и эльфийку, но она не решалась. В конце концов, прошлое взрослых людей и эльфов — не ее дело, и с клиента станется напомнить об этом в самой невежливой форме.